В ночь на 14 июня Долгорукий объявил штурм. В глубокий ров полетели связки фашинника. Солдаты по приставным лесенкам вздывались на эскарпы. Батареи отчаянно разбивали ворота крепости. И после полудня гарнизон бежал. Долгорукий просил адъютантов представить ему солдата, который взошел на вал первым. Героя принесли и положили возле ног генерал-аншеф. Василий Михайлович снял с пояса шпагу, возложив ее на грудь мертвеца, потом скомкал шарф генеральский, тканый золотом, отдал убитому. «Погрести его с отданием почестей офицерских». А за перекопом открылся Крым. Воды мало, озера соленые, лошадям корма нет, растет полынь до колючки. Армия разделилась на три луча. Сиварский отряд шагал по косе к фортам Арабата, чтобы взять Керчь и Яникале. Кавалерия умчалась на захват Козлова, а сам Долгорукий направил старческие стопы в главное разбойничье гнездо на Кафу. Козлов, искаженное на русский лад, татарское название Гёзлов, что в переводе означает «тысяча глаз». Ныне город-здравница всесоюзного значения Евпатория. Кафа звалась Малым Каиром. Этот город обороняли сами турки. Там была отличная гавань, центральный рынок работорговли. На подступах к Кафе русских встретили огнем. Шагин Гирей с нагаями подскакал к окопам. Его речь записана турецким летописцем. «Ради чего воюете?» — вопросил он османов. «Если ради Крыма, то он не ваш. Нам, татарам и нагаям, нужны наши владения, а от вас что пользы? Вы бы лучше убирались домой. Если же решитесь на битву, то московы могут спать спокойно. Я сам и мои нагаи разнесем саблями ваши глупые головы». На рейде Кафы корабли позванивали цепями. Берег освещали костры. В горах бродили ненасытные в грабежах египетские мамелюки. Было тревожно. Гасан-паша возлежал на подушках в обширном салоне флагмана. В соседней каюте разместился Абазех-паша, губернатор Кафы. И поздним вечером, сняв с ноги шлепанец, Гасан стучал в переборку. «Высокочтимый, ты пойдешь воевать с гюрами?» Губернатор Кафы бренчал за переборкой кувшинами. «Пойду, если мне дадут лошадей, палатки, подводы, сухари и 100 кисетов акче. А ты, высокостепенный, я подожду, что скажет Ибрагим». Утром от Ибрагима они узнали, что русские взяли Арабат. Долгорук паша послал 2 своих байрака, один на Керчь, другой прямо в Бахчисарай, а войско хана Селим-Гирея разбито полностью. Стали искать хана и нашли его в трюмах флагманского корабля, откуда он вылезать отказался, погруженный в молитвенное созерцание. Кафа обезлюдила. Гасан приказал всех здоровых пассажиров покидать в море, пусть плывут обратно для борьбы с гиурами. В городе оставались христиане, семейство армян и греков, вчерашние невольники, русские, украинцы, поляки. Они гуляли по улицам, обогащая себя за былые страдания одеждой, мясом, рыбой, вином и посудой. Ибрагим-паша убеждал янычар, что Аллах не оставит их, а султан, выславший 100 кисетов, пришлет еще 200. «Так где же они?» — вопили в ответ янычары. Гасан-паша увел корабли в море. Русское ядро угодило в арсенал. При взрыве пороха сгорели артиллеристы. В городе началась паника. Напрасно Ибрагим загонял турок в траншеи плетьми и дубинами. Духовенство с трудом остановило бегущих раскрытыми Коранами. Муллы и муфтии взяли с воинов клятву сейчас же вернуться и отобрать Арабат у русских. Турецкий летописец пишет: пехотные и конные сипаги, начальники янычар Байраков, офицеры египетских войск, сам конвой паши и все сорвиголовы отправились в путь. Но вспышка религиозного фанатизма оказалась краткой. Завидев русских, янычары перестреляли своих офицеров и разбежались. Ибрагим паша заперся в башне. Из пистолета он убил русского парламентера в красном артиллерийском мундире. Но башня загорелась. Сераскир, не стерпев ожогов, выскочил наружу. Рядом с собою увидел он русских солдат, стоявших с ружьями, а долгорук паша и его драгоман были верхом на лошадях. «Зачем воевать за место для турок уже пустое?» — крикнул долгорукий. «Мы не с вами имеем дело, а с хозяевами этой страны. Вон стоит табор Сагиб-Гирея, вон табор его брата Шагина. И с ними, а не с вами, мы будем решать судьбы ханства». Драгоман спросил: «Здесь кто Ибрагим паша?» «Это я», — шагнул вперед Сераскир. «Позвольте вашу саблю», — велел Драгоман. Долгорукий вынул клинок из ножен, глазом знатока осмотрел его, снова вложил в ножны и вернул оружие противнику. «Извещен, что вы сражались со мною честнее других, и было бы неблагородно с моей стороны лишать вас чести. Не огорчайтесь. В Петербурге вы будете нашим почетным гостем». Ибрагим паша видел, как уплывают вдаль корабли. Что предопределено свыше, то и будет кисмет. Кисмет — это рок, а правоверный судьбе покорен. Долгорукий въехал в улицы города, его встречала толпа. Люди, опустившись на колени, поднесли ему хлеб с солью. «Благодарю! А городишко-то у вас хороший!» Кафа, будущая Феодосия, была освобождена. Султан потерял лучшую гавань в Крыму. Корабли Гасана сунулись в бухту Балаклавы, но там уже были русские. Приплыли в Ахтиар, которому суждено стать Севастополем, а там русские пушки. Тогда крокодил велел поднять все паруса и повернуть к Варне. Кафа была переполнена добром и хламом, бурным весельем и трагическими бедами. Здесь русские солдаты повстречали немало земляков и сородичей. Долгорукий видел, как, рыдая до икоты, бился головой об стену сакли старый харьковский пикинер. «Уймись, братец! С чего эдак страдаешь?» «Жинку сыскал», — отвечал пикинер. «Ее и детишек в прошлом-то годе татары увели с хутора. И вот встретил жинку, гляжу, а вона-то, о, Господи, уже с детем бусурманским. Что же мне теперь? Или давить его нехристя?» «Давить не надо, родименький, перемогись». «Оно, может, и так, ваше сиятельство. Я ее стерву поучу маленько и с детем новым на хутор отправлю. Свои-то пропали в рабстве, так хоть чужого щенка вскормлю». Этому пикинеру еще повезло. А другие навеки потеряли своих жен, детей, невест, уже распроданных на базарах Кафы в Турцию, Алжир, Тунис и Марокко. «Прощайте, люди, Россия больше никогда вас не увидит». Операция «Крымская» имела успех блистательный. Малая армия с ничтожными потерями взяла верх над большой армией, имевший флот и отличные базы в тылу. Из деревень далекой Рязанщины, где горланят по утрам петухи и бродят в ночном стреноженные кони, из этих песенных роз, из голубых туманов России пришли в Ногайские степи сразу 5000 мужиков в лаптях. Трава-то, трава какая! Взмахнули они гибкими косами, и пошла косить мать Россия, только вжик да вжик, и ложилась трава на траву рядами, вырастали стога ароматного сладчайшего сена на прокорм славной российской кавалерии. Князь Долгорукий снова разбронил адъютантов. «Надо эштафета, сударыне, слать, а перышки опять худо очинены. Коли не умеете перьев чинить, так пишите за меня сами». По скошенной стерне поскакали неутомимые курьеры. 17 июля 1771 года прибыли в Петербург один за другим сразу три курьера. На рассвете явился из Крыма первый, князь Адоевский. Взяли Кафу. В полдень приехал подпоручик Щербинин. Взяли Керчь. А вечером примчался поручик артиллерии Семенов, привез ключи от крепостей крымских. Екатерина первого произвела в полковнике, второго в гвардии поручики, третьего в капитаны. Молодцы ребята! Вы из Крыма татарского мне Тавриду легендарную возвращаете, где и быть мне новую Ифигенией. Но как отличить князя Долгорукого? Пусть же в истории государства навеки останется он с небывалым титулом Крымский. Екатерина дала ему орден Георгия первой степени, расплатилась за долги князя, одарила его табакеркой. Старик был доволен. Наградили так, что и не мечтал. «А мне больше и не надобно ничего. Пришел в Крым солдатом и уйду солдатом». Значение крымских гиреев в мусульманском мире было велико. Прямые потомки Чингисхана, они являлись главными претендентами на престол блистательной Порты, если бы род османов пресекся в турецкой истории. Все это учитывали в Петербурге. Но не могли учесть резвой самостоятельности князя Долгорукого Крымского, который самовольно посадил Сагиб Гирея на престол в Бахчисарае, а Шагин Гирея сделал колгой и сказал ему: «Тебя, колга, императрица наша давно возлюбила. Будь готов в Петербург ехать. Высоко, сокол, летаешь. Где сядешь?»